Глава 20. Давай обнимемся в последний раз. Рустам понуро вошел в мою квартиру и, выдохнув, заговорил. «Хорошо тут у тебя, Вероника. Жалко, что на продажу выставила». «Мне сейчас не до этого, сам понимаешь». «Ну да, Санек мне все разжевал. Похоже, я даже буду скучать по вам». Я взглянула на здоровенного мужика с татарской кровью и улыбнулась, ненадолго остановившись со сбором чемоданов. И вправду как-то печально это все. Отъезд, смена места жительства и обещание Саши, что начнем с чистого листа. Сложно поверить в то, что мы оба готовы к переменам. Итак, я уже могу вынести эти сумки в коридоре? Да, конечно, только аккуратно, пожалуйста. Что там, фамильный хрусталь? Рустик потряс рюкзак, но никакого звона не услышал. Я покрутила пальцем у виска и продолжила упаковывать статуэтки, привезенные из Египта. На выходе из дома у меня в кармане запульсировал телефон. В правой руке были ключи, в левой — пакет с косметикой. И я пропустила звонок, дабы не растянуться на площадке, как неуклюжая корова. В лифте я таки глянула, кто звонил, и обрадовалась, прочитав неотвеченных имя Саши. Я раза три набрала номер, но из-за плохой связи мне не удалось укутаться низким голосом Реброва. Точно воспользуюсь услугами другого оператора. Надоело. Я замешкалась в фойе, столкнувшись с Ольгой, что виновато поздоровалась легким жестом, и не заметила мужчин в полицейской форме. Блин. «Стрельникова Вероника Ивановна?» «Она самая, а что?» «Пройдемте с нами». «Зачем? Что я сделала?» «Скоро узнаете», — ответил надменным тоном парень невысокого роста. Видимо, у него комплекс Наполеона. На улице меня усадили в служебную машину. И я лишь мельком поняла, что Хаммер Рустама нет на парковке. Свалил, почуяв ловушку. Козел. Мой молчаливый конвой без проблем выехал с территории жилого комплекса. А я бросила взгляд в окно, за которым исчезли знакомые пейзажи с игровыми площадками и баскетбольным пятачком, где обычно сражались за мяч местные пацаны. Даже случайная встреча с Ольгой немного расстроила. А я ведь так и не перекинулась с ней словом. Было бы интересно узнать, как судьба свела ее с Сашей. Ох, я бы и с Ксюхой пообщалась. В управлении внутренних дел меня встретили как королеву. Предложили воду, чай с лимоном. И, получив отказ, проводили в кабинет некого Петрова Павла Павловича. Я хмыкнула, соединив 3 «П», и мысленно добавила, не хватая 4-й буквы, что озаглавливает слово «подонок». После того, что нам с мамой пришлось пережить, окунувшись в систему с головой, я возненавидела всех, кто трудится на благо общества. Да-да, Реброва отчасти тоже. «Присаживайтесь, Вероника Ивановна». Он указал на потертый стул со спинкой из бабушкиной хрущевки, и я присела. «По какому праву вы меня задержали?» «Вас никто не удерживает. Я всего лишь хотел с вами поговорить лично». «Могли бы пригласить в кафе». Я пошутила, а он стал серьезнее. Шутка провалилась. «Вам знаком этот человек?» Петров разложил на столе фотографии Саши с разных ракурсов. Я сглотнула слюну. «Это мой бывший босс. Он руководит отделом, в котором я проработала несколько лет. Но я уволилась». «Почему? Вас не устроило новое начальство? Или, может быть, вы стали объектом сексуальных домогательств?» «Что?» «Майор, вроде бы майор. Если судить по звездочкам на кителе, что болтался на вешалке в углу...» Вынул пачку снимков из углубленного под столом ящика и веером разместил на столешнице. На каждом я и Саша. То целуемся, то обнимаемся, то занимаемся любовью. Охренеть! Вы следили за мной? Это вторжение в частную жизнь. Успокойтесь, Вероника Ивановна. Никто не нарушил закон, так как человек, с которым вы состоите в интимных отношениях, под следствием. Знаете, сколько ему грозит? Вы мне скажите. Я постаралась состряпать безразличное лицо, но тщетно. Дрожащий подбородок меня выдал. «Минимум 20 лет. А может, и до пожизненного дойдет». Я поняла, что в этой духоте мне долго не продержаться. Петров добился своего. Я едва дышу. «Хотите ему помочь? Да и себе тоже». «Чем?» Выдавила я вопрос и потянулась за стаканом с водой, что майор аккуратно сдвинул подальше. «Господи, дай мне сил не упасть замертво». «Если вы сделаете, что я скажу, то он отделается условным сроком, а вы останетесь вольной птицей. И никто никогда не узнает, какой вы совершили подвиг. В мозгу закружились сотни предполагаемых вариантов развития данной ситуации. Но ни один из них не подошел точь-в-точь. Я снова попыталась взять стакан, и тут Петров сжалился. Я жадно опустошила его и вернула владельцу. «Я согласна. Только я должна быть уверена, что вы выполните свою часть уговора». «Какого уговора?» Его заинтересовала моя прыть. Я рассказала ему, чего хочу взамен. И, получив твердое согласие на бумажном носителе, покинула гнилое местечко. Так быстро я еще не удирала. Остывшие летние лучи солнца разбередили осенний воздух. Он принял меня в свои объятия, и я утихомирила сердцебиение, приказав себе не думать о разговоре с майором. Это была трудная беседа. Саша даже не представлял, как давно на него охотятся, и сколько бессонных ночей представители власти провели за изучением его жизни. Точнее, за тем, как выстроились и укрепились его контакты с Михалевым. У меня не возникло сомнений, что весь предстоящий цирк с множеством фокусников создан только ради одного зрителя — Олега. Возле сквера, где я провела больше 2 часов, меня подкараулил Рустам. Без слов я села в автомобиль и также на тихой ноте доехала до загородного коттеджа Реброва. Воспоминания о домовой шашке встряхнули меня и слегка взбодрили. Он в беседке на заднем дворе. Как-то грубо заключил Рустик. Я поежилась от сентябрьской прохлады, что вот-вот уступит дорогу дождливому октябрю, и почти на цыпочках пробежала по ровной дорожке, что закончилось за чередой вишневых деревьев. Саша выпустил сигаретный дым, находясь в глубине деревянной постройки, прозрачным куполом из стекла. Я коснулась его спины, и он медленно повернулся. «Привет». Я беззвучно дотронулась губами до колючей щеки. Почему не ответила на мой звонок днем? Руки были заняты. «Руки?» Он выплюнул окурок в траву и больно сковал мое запястье. «Руки, говоришь?» «Ай, ты делаешь мне больно!» «Больно?» В его взгляде и бешеном настрое затесалось отчаяние. Сильно дернув меня в сторону, припечатал плечом к балке. Я зажмурилась от удара и помолилась, чтобы слезы не решили прорваться именно сейчас. Но я ошиблась, они хлынули градом. Только не от нового приступа жестокости Реброва, а от поцелуев, которыми он осыпал мое лицо, шею и плечи. «Я люблю тебя, это наваждение, сумасшествие. Прости, что поступаю как мразь. Умоляю, прости!» Он извинялся без устали, пока я не разлепила влажные глаза и не прекратила поток нежных фраз покорной улыбкой. «Я обещаю, что всегда буду отвечать, когда ты звонишь. Ника!» Опять цепочка поцелуев с конечной точкой на губах. «Я дурак, я думал, что менты увезли тебя по моей вине». «Ты поэтому звонил? Хотел о них предупредить?» Саша притих и, обняв меня за талию, наконец избавился от бессвязной и эмоциональной речи. «Рустам дал мне сигнал. У нас свои методы, так скажем». «Да, я видела, что он успел скрыться до их появления. Но как?» «Военная сноровка. Рустам знает о ней не понаслышке». «Ясно». Я ласково потерлась лбом о его подбородок. «Ничего страшного не случилось. Ты мне веришь?» «Верю, но хочу знать, что им было нужно от тебя». Они пасут Михалева. Расспрашивали, известно ли мне что-то, так как в курсе, что я, Карина, и не так давно развлекала его и компанию в 2Б. «Только это?» «Да. А что еще я могу им поведать? Если только о сексе с тем, кто им нужен. Перестань». Саша нахмурился и пригладил мои волосы. «За это я сам поквитаюсь». «Подожди, ты же сказал, что завтра утром мы улетаем». Я удивленно подняла глаза и мгновенно утонула в его карих топях. «Так и есть. А прежде навещу родственника и попрощаюсь. Сегодня он в своем казино на Петропавловской. Не совершай ошибку, прошу тебя. Все будет хорошо. Наше будущее зависит только от нас». «О чем ты? Что за философские думы?» «Так, перечитала статей в журнале». «Идем в дом. Рустам наверняка уже шашлык пожарил». Я как раз проголодалась. Да и день был тяжелый. Мелкий дождик, что накрапывал уже 10 минут, пустился сплошной стеной. Мы пулей долетели до двери, что находилась поблизости, и засмеялись, увидев свое отражение в зеркале над камином. Все-таки нам хватило времени, чтобы намокнуть. Я искусала все ногти, расхаживая по просторной гостиной и поглядывая на часы из натурального камня. Саша, как и сказал, отправился к брату. А я завальсировала по черному полу подобно лебедю, не зная, куда приткнуться от нервов. Получасом позже я вызвала такси и назвала адрес: Петропавловская, 8, строение 2. Промышленную зону с видео я узнала по трубам на заднем фоне. Значит, вот где оно было снято. Неподалеку от казино. Таксист стряс меня завышенную сумму, потому что я не учла пробки. Чтобы их черт побрал. Выбравшись наружу, застегнула куртку. И, перепрыгнув пару луж, застыла, увидев внушительного размера секьюрити на входе в игорное заведение. Идея созрела в голове моментально. Я приспустила мягкие голенища сапог, приподняла платье и расправилась с замком кожанки, чтобы блеснуть декольте. «Добрый вечер!» «Вали отсюда, шалава хренова!» — вякнул козел с такой же козлиной бородкой. «Вообще-то, меня пригласил сам Михалев». «Ага, так и поверили. Ноги в руки и пиздуй, дура!» Я игриво достала телефон из внутреннего кармана курточки, свапнула экран и подошла к ним. «Вот, смотрите, это я и Олег у него в квартире. А это мы развлекаемся в 2Б. Хотите еще доказательств? У меня есть сообщение от него». Они переглянулись, что-то там пробубнили друг другу и, выдав мне красную фишку с номером 6, пропустили внутрь. За плотными портьерами цвета сжёного кофе я рассмеялась тупости двух качков. Приведя себя в божеский вид, прокатила фишку меж пальцев и окунулась в неизведанный мир подпольных игр. Меня поразило количество столов и мужиков, что просаживали деньги. Рядом с ними ютились тощие девочки с броским макияжем. Любовницы или специально обученные сотрудницы казино. Пришлось унять любопытство и пройти глубже. В первом зале стоял шум, а во втором меня не пустили, объяснив, что закрытая вип-зона. «Ну ладно, подождем». «Сыграете?» — предложил мне видный мужик в галстуке в мелкую крапинку. «Видно, что не бедный работяга, взявший кредит на покер». «Я здесь за компанию, талисман удачи». «О, а может, посулите мне везение? Дотроньтесь до моих карт». Я улыбнулась и потискала святая святых картежника. И минуты две спустя услышала довольный возглас. «А дамочка-то фартовая!» «Не благодарите. Я сама знаю, что я классная». Комплимент себе любимой не затерялся в иных раздумьях. Однако обстановка удручала все больше. Я выпила безалкогольный коктейль, понаблюдала за ловкостью крупье и готова была сдаться, но раздался хлопок. Мощный. Он сотряс стены и потолок. Взрыв? Здесь? Неспроста. Суматоха спутала все карты. О, какая ирония. Визги девчонок вынудили персонал выгнать всех на улицу. Пожарные датчики сработали лишь тогда, когда дым взмыл к ним под самый нос. Меня оросило ледяной водой, и тело атаковали мурашки. Я заметалась по залу в поисках Саши, но ничего, кроме густой и едкой завесы, не увидела. Выстрел. Я резко развернулась на пятках и, не глядя, побежала на звук. Дважды споткнувшись, вылетела, как мне показалось, через запасной выход и попала на кровавое представление. Михалев с дружками спасали какого-то парня, прижав к ране в груди кусок скатерти. А Саша, он направлял на них ствол пистолета и напоминал героя боевика. «Саш!» — выкрикнула я и встретилась взглядом, что затянулся мрачной пеленой. «Ника, я же сказал, чтоб ты ждала меня в аэропорту!» «Ты делаешь глупость. Оставь его и подумай о нас!» «Именно этим я и занимаюсь. Олежек не даст нам покоя, пока не окажется в гробу». Я не успела парировать, так как Михалев выдернул ТТ из-за пояса телохранителя, стоящего поблизости, и навел на моего Сашку. «Ты прав, Ребров. Тебе и этой шлюхе не светит пляж и морской воздух. А знаешь почему?» Олег двинулся вперед широкими шагами и заклеймил место точно в центре, так, чтобы убрать нас двоих без особых усилий. Его подручные отошли от бездыханного тела напарника и примкнули к боссу. «Потому что я хочу, чтобы вы оба сдохли. Ты, проститутка, что сделала из тебя подкаблучника. А мы ведь могли стать одним целым, но на этой земле, как бы кинематографично ни звучало, не будет двух Ребровых. Ты забыл про Витька». «Твою мать, я ж совсем о нем запамятовал. Парни, вы уже оформили посылочку?» Он окинул взглядом своих прихлебателей. Те противно заулыбались. «Расфасовали по пакетикам и в путь». Заржали здоровяки в классических костюмчиках. Саша побагровел, и я прикрыла рот рукой. И едва не плюхнулась в бензиновую жижу поблизости. Витька мертв. Секунда, и пуля задела плечо Михалева. Я ринулась к Реброву, но меня затормозили цепкие руки сотрудника ОМОНа. Группа мужиков в масках и с оружием скрутила всех, в том числе Сашу. Я забилась в истерике, требуя, чтобы меня отпустили. Но бесполезно. Петров приказал повязать участников разборок и запихать в машину. На меня он не обратил никакого внимания. «Эй, ты мне обещал, что с ним ничего не случится!» Я треснула своему захватчику в живот и тем самым немного ослабила тиски. И даже умудрилась привлечь майора к ответу, заорав на всю округу, что он меня обманул. «Я держу свое слово, госпожа Стрельникова, имейте терпение!» Сухо и формально открестился он от меня. «Ника, что ты натворила?» Реброва уложили лицом в асфальт, а сверху на него надавили тяжелым берцем. «Что?» «Я хотела нас спасти». «Сука!» Послышалось из уст Михалева, а следом мата ОМОНовца, которого он ненадолго оглушил ударом по голове, ловко избавившись от пут, подобно спецназовцу. И новый выстрел, потом еще один. Я увидела, как две пули вонзились в тело Саши. И как Олега разоружили и с легкостью вырубили подоспевшие профи в балаклавах. «Саша!» — я повторила попытку вырваться. «Саша!» Петров подскочил к моему любимому, возле которого суетились безликие тени, что не смогли уберечь его от опасности, и проверил пульс.